13.09.30. Часы Лены Фукадзира завибрировали. Это был таймер, который они поставили на срабатывание за 30 секунд перед каждым сканированием. Сейчас они находились у стены дома напротив большой дороги. Лен лежала в тени перевернутого грузовика со сгнившими шинами, а Фукадзира находилась в 10 метрах от нее и высматривала противоположную часть трассы. Это позволяло им легко заметить опрометчиво приблизившиеся команды, но, как и ожидалось, вокруг не было настолько беспечных игроков. «Никого поблизости нет», — Лен убрала от глаз монокуляр, через который она осматривала округу. «Тоже никого. Скучно? Что ж, тогда давай следить за сканированием. Если кто-то окажется рядом, мы, как и запланировано, рванем отсюда». «Поняла. Мне нужно будет просто прикоснуться к каждой точке, чтобы узнать название. Положись на меня. Алфавит я вроде бы помню». Под спутниковым сканированием буквально подразумевалось обследование поверхности искусственным спутником. Пока летел спутник, лидеры действующих команд отображались на картах белыми маркерами, а последняя позиция отрядов, которые были уничтожены или решили сдаться, серыми. Главная проблема заключалась в направлении и высоте орбиты спутника, то есть каждый раз сканирование шло по-разному. Если сканирование началось с противоположной стороны карты, они смогут найти противника первыми и наоборот. Все зависело от удачи, потому невозможно было сказать, как все случится, пока не начнется сканирование. Так как для того, чтобы узнать название команды противника, нужно нажать на белую точку, будет очень некстати, если спутник пройдет быстро. Лен и Фукадзира включили терминалы, и на экранах появилась карта. Как только часы показали 10 минут второго, началось первое спутниковое сканирование. Спутник полетел с севера. Это было раздражающее медленное сканирование от северо-западного до юго-восточного угла карты. Возможно, в первый раз его замедлили специально, чтобы игроки тут же не ввязались в драку? Так. Лен тыкала на все белые точки в поисках названия ПМ-4. Маркер в верхнем левом углу, LF, несомненно обозначил их самих. Рядом с ними не было ни одной точки. Лен облегченно выдохнула, потому что все-таки был маленький шанс, что во время сканирования на них могут напасть. Из команд, на которые стоило обратить внимание, Лен отметила ММТМ в верхнем правом углу, то есть на северо-востоке. Они находились точно напротив Лен в заснеженных горах у северо-западного угла стены. Спутник летел дальше на юг, загорались новые огоньки, но какой бы Лен ни тыкала, она не видела название ПМ-4. Она никак не могла найти Петоху. И вот на карте показались все 30 точек. «Где они? Ну где же, где же, где же?» От нетерпения Лен продолжала нажимать на маркеры и обнаружила синк в юго-западном углу, к югу от своей собственной позиции. Лен все нажимала и нажимала на экран, и наконец нашла цель. «Вот они! Нашла 4 ПМ!» Одновременно с ней крикнула Фукадзира. «Самые дальние в нижней правой части! Какого чёрта?» Лен можно было понять. Команда Петоху находилась в юго-восточном углу карты. Другими словами, в самой дальней от отряда Лен точки карты. «Блин!» Пока Лен возмущалась, так громко, что ее казалось, услышат все команды на карте. «Вот облом! Команда Лен Тян дальше всех от нас!» Беспечно пробормотала Петоху, сидя на камне. М, стоявший позади нее, молча смотрел в терминал. «Команда Лен в нашем углу, в 8 километрах на севере!» С многозначительным выражением лица сказала босс. Девочки укрылись на окраине жилой зоны. «И что делать будем?» спросила Роза, лежавшая за ПКМ. Она держала под прицелом шоссе и не могла сама посмотреть на терминал. «К сожалению, придется повоевать с теми, кто сейчас ближе. Ударим по команде на северо-западе». Босс приняла твердое решение отложить схватку с Лен на потом. Похоже, они раскидали фаворитов по углам карты. Командир ММТМ, следивший за сканированием, раскусил затею спонсора. Они смотрели на терминалы, укрывшись среди редких огромных деревьев на склоне горы. Когда-то здесь располагались лыжные курорты. За ними вдоль склона горы, словно великая китайская стена, высилось ограждение с крестообразным узором. 13.11. Но почему? В ГГО что, нет бога или Будды? Их уничтожили во время последней войны вместе с прекрасным синим небом? Или они бросили этот мир и ушли? Юное дело, жизнь, она не всегда бывает такой, как этого хотелось бы тебе. Вычурно, в стариковском духе ответила Фукадзира. Лен, кажется, готова была кусать локти и кататься по земле. И всё же ты умудрилась зайти так далеко? Я следила за всем. Разве я не права? Права. Ты права. Тогда остаётся только одна. Лен подавила чувство, убрала терминал в нагрудный карман и рванула к Фукадзира на скорости, невозможной для человека. Наша цель – юго-восток. Раздавим всех, кто попадётся нам на пути, одного за другим. Лен и Фукадзира бежали по городу. Ближайшая к ним команда, как показало сканирование, была в 1,5 километрах к югу. К счастью, все остальные отряды направились в центр карты, так что эта группа была единственной на их пути. Эти ребята уже выдвинулись. Мы уничтожим их всех до следующего сканирования, а потом выберемся из города и пойдём к куполу. Лен ускорилась. Они бежали по магистрали, хотя и усыпанной обломками. Это помогало Лен развить полную скорость. Пробежав 200 метров на бешеной скорости, она спряталась в укрытии. Пригнулась и отдала указание Фукадзира. «Отлично! Чисто!» Фука наклонила оба МГЛ-140 дулами вниз, держа их у боков, чтобы не мешались, и побежала вслед за Лен. Как только она догнала её, то снова сорвалась с места. Если Лен по дороге встретит врага, она не станет атаковать сразу же. В этом не было никакой необходимости. Она просто ляжет, перекатится в укрытие и пересидит обстрел. Если противник к этому времени ещё не раскроет её позицию, то он попался. Она тихо позовёт Фукадзира, и они нанесут удар первыми. Впрочем, даже если их обнаружат, ничего не изменится, пока Лен или Фукадзира не подстрелят. Они быстро отступят, заново оценят сложившуюся ситуацию и снова попытаются атаковать. Незнание позиции противника – самая ужасная и самая напряжённая часть битвы. Естественно, то же самое касалось и вражеской команды. Напряжение во время ожидания контакта с противником разительно отличалось от напряжения во время перестрелки, так как стрелять из пушек во время боя было приятно. Осложняло всё и то, что сейчас Лен и Фука находились в городе со множеством укрытий. Стоило только начать думать... Они прячутся в тени того дома? Или их сейчас выцеливают из окна того дома? Как поток мыслей уже не остановить? В итоге всё кончается тем, что никто не может заставить себя пройти дальше. «Ну же, где вы? Найду ведь!» Замаскировав страх под самоуверенность, Лен продвигалась вперёд, доверяя тому, что слышат уши и видят глаза. Время, тянувшееся как канат, продолжало идти. Лен прошло около 800 метров, половину дистанции до цели. «Вот они!» Удача была на стороне Лен. Остановившись на углу перекрёстка и оглядевшись, она увидела в 1,5 сотнях метров вражескую команду. Они заняли позицию на перекрёстке. 4 человека, которых видела Лен, лежали за остовами машин и мусорными баками с автоматами наготове и, видимо, пытались застать врасплох любого приблизившегося. В самом начале турнира, когда команд ещё много, такая тактика вполне оправдана. Шанс поймать кого-нибудь в сети выше, чем если просто беспечно бродить вокруг. Если бы Лен пересекла дорогу, они бы увидели её и тут же атаковали. А вот попали бы по ней, это уже совершенно другой вопрос. «Нашла их. Медленно подойди ко мне!» Доложила она и отступила, приняв позу, в которой могла бы тут же открыть ответный огонь из ПА-90, если заметят движение. Лен и Фукадзира перегруппировались. Они приближались к противнику, держась друг от друга на безопасном расстоянии в 10 метров, чтобы враги не заметили их из укрытия и не закидали гранатами или не расстреляли. Время около 13.16. Лен хотела избавиться от врага до следующего сканирования. Для этого им не понадобится и 4 минут. Но быстрое начало и быстрый конец перестрелки не были чем-то необычным. У них получится, если всё пойдёт по плану. «Вон тот дом!» Указала Лен на одноэтажный дом, стоявший в переулке. «Повернёшь налево к дороге и увидишь вражеский лагерь на перекрестке широкой дороги в 50 метрах. Есть? Хо-хо-хо, дух захватывает. Сейчас гранатная фея как засадит этим засадным феям. Восторженно ответила Фукадзира. Лен не нужно было объяснять план. Она подкрадется к цели с другой стороны дома, а Фукадзира приготовится стрелять из какого-нибудь безопасного места и по команде подруги ударит по врагам гранатами. Эту комбинацию они множество раз отрабатывали на монстрах. На таком расстоянии не попасть по противнику просто невозможно, и 6 выпущенных подряд гранат взорвутся прямо в их укрытии. Лен воспользуется образовавшейся сумятицей и, находясь на подходящем для точной стрельбы расстоянии в несколько десятков метров, подстрелят их из по 90. Если врагов станет меньше или они решат отступить, она догонит их и покончит с каждым. Разумеется, вероятность быть подстреленным отчаявшимся противником тоже существует. От большого урона, если шальная пуля попадет в голову или спинной мозг, Лен умрет. Однако перестрелку защитой не выиграть. Не следует путать смелость и безрассудство, но без нападения нет никаких шансов на победу. Окей. «Предоставь это мне!» Оглядываясь по сторонам, Лен ждала, пока Фукадзира медленно приблизится к дому и займет позицию для стрельбы на углу улицы. Они учли, что команда врага могла разделиться, или что к ним на молниеносной скорости может приблизиться еще один отряд. «Еще немного!» Фукадзира шла на цыпочках вдоль стены, пытаясь дойти до идеальной точки. Лен услышала странный звук и удивленно подняла голову. Под ногой Фукадзира взорвалась граната.